Глава 28. «Милый парнишка, глуповат, правда?» «Это сейчас всеобщая беда», — подхватила бессмертная. «Иван еще способен хоть к каким-то размышлениям. Могу поставить ему 4 за хорошее поведение и 3 за мастерство детектива». «Ты слишком строга», — рассмеялась Эмма. «Парень вышкален. Он выдрессирован, как цирковая собачка. На что угодно спорю, за его спиной с бейсбольной битой в руке маячит авторитарная мамаша, которая с помощью этого спортивного инвентаря воспитала удобного для себя мальчонку. А я считаю, что отлично получают не за умение пользоваться носовым платком, не за знание того, что рыбу не едят с помощью обычного ножа, и не за неконфликтность и уважение к пожилым». «За что тогда?» «За умение спокойно, без скандала и употребления нецензурной лексики, отстаивать свою позицию и не быть таким, как мужик из анекдота советских времен, которого решили сделать директором завода и вызвали к большому боссу. Тот начал прощупывать кандидата на сладкое место и, среди прочих, задал ему вопрос: «Ваше отношение к линии Коммунистической партии Советского Союза?» «Изменялся вместе с линией», — ответил дядька. «На мой взгляд, Подушкин такой. Он воспитан, вежлив, кое-что понимает в сыскном деле, но, полагаю, наш гость — конформист. Отстаивать свою позицию не станет». Послышался тихий смех, потом голос Эммы. «Ты очень любишь людей. Мы ему рассказали то, что многие в Яичном знали. Старшее поколение почти все поумирало, а у детей искаженные сведения. Кто-то из них где-то что-то от кого-то когда-то слышал. Начни, Подушкин, говорить с выросшими ребятками, а то и с внуками очевидцев прошлых событий, он мог бы утонуть в море выдумок. Мы ему сказали правду. Для детектива это огромная удача. Но про личность из Александровки промолчали». «Кое-что утаили», — согласилась Матрёна. «Но он ищет донора для больного ребенка. Это меня волнует. Что, если мальчик умрет? Я потом стану мучиться, что не дала ему нужные сведения. Вдруг человек из Александровки идеально подойдет. Сомнительно, что Иван скажет нам о кончине больного. И мы с тобой владеем чужой тайной, не имеем права болтать. На кону жизнь ребенка. Ты твердо уверена, что лицо из Александровки поможет? Вот на 100%. «Нельзя ни в чем быть уверенной на все 100, — пробормотала Матрена. «Но ребенок, похоже, совсем плох». «Ребенок. Учитывая все обстоятельства, Господь, наверное, решил обрубить гнилую человеческую ветвь. А мы пойдем против его решения». «Неведома нам воля Божья, — заметила Матрена. Неспокойно-то как на душе». «И вот еще», — оживилась Эмма, — «смотри, что в интернете написано». «Открыла, читай». «Стать донором костного мозга может любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 45 лет». «Значит, лицо из Александровки не подходит», — отметила Матрена. «Но, учитывая информацию, которой оно точно владеет, может помочь в поисках донора». Диалог оборвался. «Батарейка села», — пояснил Боря. «Неудачный момент она для отключения выбрала», — пожалел я. «С одной стороны, да, с другой — нет». «Телефон лежал на столе?» «Да», — кивнул я, — «у моей чашки. Айфон мне отдали перед уходом». «А экран тогда уже погас и не отреагировал, когда вы телефон взяли». «Скорее всего, женщины решили, что вы выключили его перед тем, как пойти в туалет. У них не возникло мысли, что телефон работал на запись в момент их откровенной беседы». «Александровка». Боря забегал пальцами по клавиатуре, а во мне вспыхнуло любопытство. «Интересно, кто там живет?» Потом я принялся рассуждать вслух. «Вроде Никита скончался». Но останки, которые нашли в лесу, были в таком состоянии, что их невозможно было опознать. Личность установили по найденному при трупе паспорту. Но это старый трюк. Документы подкладывают к чужому телу, которое родным не покажут. Да, положено сделать экспертизу, но иногда под шорох красивых купюр про нее забывают. Может, старший брат Леонида жив? Поселился в Александровке? Федор умер в младенчестве. В смерти ребенка родители обвинили Никиту. «Никаких сведений о старшем мальчике не обнаружил», — сказал Боря. «А в наше время человек не способен стать невидимкой. Соцсети...» «Я вот не веду их», — быстро заметил я. «И если паренек, например, ушел в монастырь, то никаких его следов в интернете мы не найдем». «Вспомним, что знаем». «В том, что Маргарита Николаевна Шмиллер скончалась, сомнений нет. И матушка ее, Евдокия Никифоровна, с той же фамилией, покойная. Она на кладбище в родном селе. Петр Огоньков тоже на том свете, вместе со своей любимой Дусей похоронен. Хотя, лучше сказать наоборот, Петр скончался раньше, Дуся его на короткий срок пережила. Вдова хоронила мужа, а не он ее. Женщина тогда приобрела два места. Не супруг принимал решение, где ему упокоиться. «Очень хочется узнать ответ на вопрос, кто живет в Александровке», — пробубнил я. «Какой информацией владеет? Чем способен помочь в поисках донора?» «Предполагаю, этот человек состоял в родственных или дружеских отношениях с кем-то из покойных членов семей Светловых и Шмиллер», — ответил Боря. «Поеду завтра в Александровку», — решил я. «Боря, сколько до нее километров?» Помощник посмотрел в ноутбук. 333. По какой дороге? Путь не близкий, но можно за одни сутки обернуться. Простите, Иван Павлович, 333 не километра. Это количество одноименных населенных пунктов разных размеров по всей России. 333 Александровки? Опешил я. Именно так, вздохнул Боря. Такая есть в Московской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Тамбовской, Ростовской и других областях. Если учесть, что мы понятия не имеем, кого ищем, даже мужчина это или женщина... Единственное, что об этом человеке известно, он старше 45 лет, поэтому не может стать донором. На поиск идут годы. Похоже, мы въехали в тупик. Ребенка жаль. Может, вернуться к Эмме, дать ей послушать запись и потребовать объяснений? «Сомневаюсь, что добьемся успеха», — возразил Боря. «Женщины не захотят назвать этого человека». И тут раздался звонок в дверь. «Леонид пришел», — сказал Боря, встал и направился в коридор. А я остался сидеть в кабинете. На меня напала давящая усталость. Захотелось лечь на диван с книгой, забыть о всех делах, просто перелистывать страницы чего-то несерьезного, незаумного, непознавательного. Мне бы подошло любое произведение из жанра развлекательной литературы. Чем проще и глупее оно окажется, тем лучше. Удивительно длинный сегодня у меня день. Утром уехал в 5 к Эмме, приехал к завтраку, в обед вернулся домой. Сейчас еще не поздний вечер, а у меня сил нет. Послышался звук шагов. Я быстро надел на лицо улыбку и постарался придать себе уверенный вид.